Глава 29. Вики. Утренний свет еще не успел проникнуть в гостевую комнату Грэма, когда Вики проснулась. Другая сторона кровати была пуста, но на подушке еще виднелся отпечаток головы Грэма. Вики осторожно погладила ее, позволяя себе отодвинуть здесь и сейчас на задний план и вспомнить о прошлой ночи. Это было так прекрасно. Она подумала, что при первой встрече Грэм показался ей очень привлекательным, но нелюдимым и немного рассеянным профессором, и улыбнулась. Ведь Грэм совсем не такой. Его поцелуи, его прикосновения, его вздохи рядом с ее ухом. Мысли об этом до сих пор вызывали у нее мурашки. Она могла только надеяться, что он чувствовал то же самое. Одно дело — дикий, безудержный секс после бурного вечера, совсем другое — утро после него. С неприятным ощущением в желудке Вики натянула одежду и вышла из спальни. Она надеялась, что Финли еще не проснулся и что Пола еще нет. Грэм рассказал ей, что после смерти Пэт его отец взял на себя многие обязанности, когда ему самому приходилось работать в магазине. К счастью, Грэм был на кухне один и расставлял на столе красочный фарфоровый сервиз. «Доброе утро», — неуверенно поприветствовала его Вики. «Доброе утро!» Грэм подошел к ней, он был босиком, и крепко обнял. «Ты хорошо спала?» «Да, лучше, чем когда-либо за долгое время». Вики обхватила его за шею и зарылась носом в ткань его серой рубашки. Она прекрасно устроилась в изгибе его плеча. От Грэма так восхитительно пахло, даже когда он не принимал душ. «Ты не боишься, что Финли застукает нас в таком виде?» — спросила Вики, когда они простояли так несколько секунд. — Ведь вчера вечером ты... — Нет! — беспечно перебил он ее. — Мой сын поздно встает. И сегодня утром мы оба полностью одеты. Грэм взял ладонями ее лицо и поцеловал. — В магазине мы обязательно должны сохранять видимость того, что я строгий начальник, а ты моя скромная сотрудница. Но вечером можем продолжить то, на чем остановились вчера. Он усмехнулся ей в губы, и у Вики подкосились ноги. Однако на этот раз она почувствовала облегчение от того, что ласки, которыми они обменивались, были не просто результатом чрезмерного употребления алкоголя. Он хотел повторить прошлую ночь. В читающем лисе им удавалось сохранить видимость рабочих отношений. По крайней мере, почти. В любом случае, у Вики было слишком много дел, чтобы тосковать по строгому начальнику. Все больше покупателей просили завернуть купленные книги в подарочную упаковку. Она дополнительно украшала их большим красным бантом и маленькой веточкой колючего дрока. Лишь однажды Грэм затащил Вики за шкаф в комнате с любовными романами, чтобы страстно поцеловать. Он думал, что за ними никто не наблюдает, но их застала врасплох женщина, которая несколько дней назад интересовалась последним томом эротической серии и теперь хотела узнать, нет ли в магазине чего-нибудь подобного. Раскрасневшаяся Вики пригладила взъерошенные волосы и вместе с ней отправилась на поиски. «Повезло, что нас застукала не Нэнси», — хмыкнул Грэм, когда в полдень они закрыли магазин на обед. Ее мораль устарела, как и мебель в ее почтовом отделении. И сейчас о нас узнала бы вся деревня. Снег, выпавший накануне вечером, так и остался лежать, покрыв дома, машины и фонтан на рыночной площади плотным белым одеялом. Зима выдалась очень снежной, как заверили Вики несколько покупателей в то утро. «Должно быть, вы привезли снег с собой из Германии», сказала Рози, которая уже дочитала роман и еще раз напомнила Вики о встрече книжного клуба. Тем временем на Мейн-Роуд царила атмосфера Рождества. Из динамиков звучала рождественская музыка, а по улицам, позвякивая колокольчиком, разгуливал Санта-Клаус с мешком на спине. Пирожные в сладких штучках были украшены маленькими елочками и сахарными шапочками Санты. «Наверное, именно так выглядит дом Санты в Суинтоне», — подумала Вики, когда они подъехали к маленькому бистро, где собирались пообедать. Больше всего на свете ей хотелось обнять Грэма или взять его за руку, но ей пришлось довольствоваться лишь его присутствием. Однако даже это было прекрасно. Она влюбленно улыбнулась ему. Наступил четверг, день, когда одна из подруг Рози помогала в магазине после обеда. Грэм и Вики поехали за рождественскими подарками в Ньютон-Стюарт, городок, расположенный в 10 милях от Свинтона. Они гуляли по узким улочкам, тесно прижавшись друг к другу. Грэм купил трехмерный пазл для Финли и новую трубку для отца. После этого он убедил Вики взять на ярмарке рождественский свитер с празднично наряженной елкой. «Ты наверняка заметила, что такой свитер в Шотландии просто необходим? У меня есть похожий с оленем. Если хочешь, вечером я надену его специально для тебя». Грэм усмехнулся. «Если только ты позволишь его с тебя снять». Вики поцеловала его. Она уже предвкушала вечер. Накануне они втроем сидели на диване с большой миской карамельного попкорна и смотрели «Холодное сердце». Сегодня Финли хотел поиграть с ней в настольную игру, а потом, когда он ляжет спать, Вики займется рождественским свитером Грэма. Ее щеки почти болели, потому что она не могла перестать улыбаться. Это была та самая неизменная улыбка, которую она нарисовала на лице, как только приехала в Шотландию. Но теперь она была настоящей. На рыночной площади в Ньютон-Стюарде залили небольшой каток. Когда Грэм закончил с покупками, Вики настояла на том, чтобы в конце дня они взяли на прокат коньки и сделали несколько кругов. Протест Грэма, вызванный тем, что в последний раз он выходил на лед, когда ему было 10 лет, Вики категорически не принимала. «Я не вставала на коньки примерно столько же», — сказала она и потянула его к билетной кассе, расположенной рядом с елкой, так богато украшенной гирляндами, что ей позавидовала бы знаменитая рождественская ель Нью-Йоркского Рокфеллер-центра. Зимний свет все еще отливал персиковым, но солнце уже опустилось так низко, что елка отбрасывала длинную тень на лед. Оставалось ждать, когда зажгут огни, и она засияет во всем своем великолепии. Вики заплатила за прокат коньков, затем они пробрались внутрь катка и вышли на лед. «Ой!» — Вики поскользнулась и едва успела ухватиться за руку Грэма. Первые несколько минут они оба неловко спотыкались на льду, но потом почувствовали себя увереннее и смелее. Настолько смело, что на особенно резком повороте Вики потеряла равновесие и утянула Грэма за собой. С парой синяков, но заливаясь смехом, они бок о бок сидели на льду. «Похоже, я все еще оказываю на тебя сногсшибательное влияние. Сначала, когда мы катались на санках, теперь здесь», — усмехнулся Грэм. Затем встал, протянул Вики руку и поднял ее. «Да, так и есть». Она обхватила его за шею, и они поцеловались в сиянии великолепной рокфеллеровской елки. Вот бы так было всегда. Эта мысль промелькнула в голове Вики так внезапно, что ей стало очень больно, потому что уже в следующий миг она поняла, что этому не бывать. Она живет в Германии, а Грэм — в Шотландии. И у нее был секрет, о котором он не имел ни малейшего представления. Он никогда не узнает истинной причины ее приезда. «В чем дело? Ты ушиблась?» — спросил Грэм, заметив перемену ее настроения. Вики покачала головой. «Просто замерзла. Давай сделаем еще несколько кругов». Она потянулась к его руке. Но как бы Вики ни старалась, прежняя легкость не возвращалась. Не вернулась она и вечером. Пол вновь хозяйничал на кухне, и из духовки аппетитно пахло. «Сегодня у нас шотландский пирог», — объяснил он, и если и удивился, что Вики снова ужинает с ними, то виду не подал. После ужина Финли сразу же захотел сыграть в игру «Приятель, не сердись». В Шотландии она называлась «Лудо». Но Грэм настоял на том, чтобы перед этим он 15 минут позанимался за пианино. «Ты же не хочешь опозориться на школьном рождественском вечере?» — спросил он. «Мне все равно», — буркнул Финли. «Ты не любишь играть на пианино?» Вики опустила на пол Тайсона, который удобно устроился у нее на коленях, и встала. Финли лишь пожал плечами. «В твоем возрасте мне тоже не очень нравилось на нем играть, но теперь я рада, что научилась». Она вытащила из-под пианино табурет. «Какую песню ты должен сыграть на рождественском вечере?» «Джингл Беллс», — Финли постучал по нотной тетради, стоявшей на пианино. «Посмотрим, получится ли у меня». Вики села и сыграла первые ноты. Она не играла уже целую вечность. Чем она вообще занималась последние несколько лет, кроме работы? Первые ноты звучали немного робко и неуклюже, но в конце концов ей даже удалось закончить песню, ни разу не сбившись. «Давай попробуем вместе. Можешь играть правой рукой, а я буду левой». Вики немного подвинулась, и Финли сел рядом. «Готов?» Мальчик кивнул, и они начали. Пока они играли, Вики перевела взгляд на Грэма. Он стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, и наблюдал за ними с выражением, которого Вики не могла расшифровать. Неужели это печаль? Конечно, печаль. У Вики болезненно сжался желудок. Возможно, это пианино Пэт. И он наверняка вспоминал, как она сидела на этом табурете с Финли. В те времена, когда он все еще жил идеальной жизнью, с идеальным ребенком и идеальной женой.